По-моему, тут без комментариев вопрос ясен в том плане, что управляет пока один человек, и он не хочет, чтобы был альтернативный кандидат. Объединиться наша оппозиция, ей мешает, наверное, у нее нету конкретной цели, они не заботятся о нашем государстве, они больше думают о том, как бы пробиться в большую политику и личные цели преследуют, но меньше всего думают о государстве, о народе нашем. Оппозиция ничего для народа не сделала и, по-моему, и не думает делать. А я думаю, что тот, который у нас сейчас во власти, его невозможно просто заменить. Его просто никто не сможет заменить. Да не то, что он. Не то он не даст. Народ, я почему-то уверен, что опять же его выберут. Потому что ну, дать другому власть. Да никто не захочет. Ну, каждого свои там. Разве же не выдвигают? Выдвигают всегда. Оппозиция же выдвигает как-то кандидатов. Так а почему именно единого? Я так даже и не знаю, кто сейчас у нас в оппозиции. Раньше я знала, а где эти оппозиционеры старые делись, я даже не могу себе представить. Где делись эти всякие Шушкевичи, Грибы, Поздняки, все вот эти, где они? Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что... Знаете, я от политической деятельности так далек, что не могу вам с уверенностью сказать. Не интересовался этим. Мне не все равно. Я занимаюсь сама, работаю сама, надеюсь только на себя и все. Я читаю газеты, я покупаю очень много газет, выписываю. Если я не заработаю, мне хлеба не дадут.